вперед, забили. И тихим шелестом массив. Ночь оглушает тепло, забили. И ревом тящихся машин. Горят огни большого города. Завод дороги Беркуса. А небо молнии и разбора. Дождем плюются небеса. И дождь в окно стучится брызгами. От чтения всяких книжных храм. Смотри, какой ты весь замызганный. Хотя в окно открой, дурак. Открыл курю огни на пристани. Ворот чинится жидкий гром. И дождь не щелкает полы синя. Не так уж плохо нам вдвоем. Ушла.